Сура 42. Совет. Во имя милосердного, милостивого Бога. Ха-мим. Айн-син-каф. Такое дарит откровение тебе и бывшим до тебя Создатель мудрый и великий, ему предавшихся любя. Что на земле и в небе суще, Творцу миров принадлежит. Возвышен он, венец величия на нем сияя возлежит. Дрожа трещит над небом небо, готовы рваться небеса, а горних ангелов струятся, поют согласно голоса. Хвалят Творца, прощения просят они для тех, кто на земле. Ведь милосерден Бог, прощает Он заблудившихся во зле. Но те, кто верою в кумиров, себя позволили смутить, Господь миров следит за ними, тебе же их не защитить. Тебе внушили мы арабский Коран, послание свое. Да увещаешь мать селений и тех, кто около нее, о несомненном. Да напомнишь людском собрании судном дне, когда одни в саду блаженном, другие в яростном огне. Единой общиной бы сделал вас Бог, когда б того хотел. Но вводит Он одних угодных в Господней милости предел. Но те, которые греховны, нет покровителя у них. Ужель защитников отыщут они в святилищах своих? Творец — единый покровитель. Дарует жизнь усопшим он. И надо всеми Господь всеведущ и силен. Решение ваших споров только за Вседержителем одним. Для вас Господь — мой Бог. Защиты ищу, взывая перед Ним. Бог небеса и землю создал. Он сотворил подруг для вас и произвел для всех животных за парой пару в тот же час. Он размножает вас в творениях, и нет подобного ему. И слух, и зрение раскрыты его, не спящие всему. Все знает Бог. В его деснице ключи от неба и земли. Уделы разные к живущим по воле Господа пришли. Установил для вас из веры то справедливый вечный Бог, что Ною поручил, что ныне ты от Него услышать смог, что Аврааму с Моисеем, что Иисусу повелел: держите прямо вашу веру, да не войдет в нее раздел. Рабам кумиров не под силу очистить веру, видит Бог. Господь угодных избирает, ведет смиренных в свой чертог. Когда дошло до грешных знание, они, враждуя, разошлись. А если бы не слово Божье, они бы мнениями слились. И те, кто приняли в наследство Господню книгу после них, и в колебаниях, и в сомнениях неутихающих своих. И потому взывай, волнение и силу чувствуя в груди, и прямо стой, как мы велели, за их страстями не иди. Скажи: в неспосланное Богом я верю, это матерь дел. Решать меж вами справедливо мне Бог великий повелел. Владыка нам и вам Создатель. Нам дело наше, ваше вам. Меж нами доводов не будет. Всех соберет Создатель там, где грянет суд. Вернуться людям к их сотворившему дано. А те, кто спорит о Всевышнем, ему ответивши давно, их доказательства ничтожны для всемогущего Творца, а гнев на них падет разящий, испепеляющий сердца. Создатель — тот, пославший книгу, а с нею правду и весы. Тебе откуда знать, быть может, уж близок час. Текут часы. Торопят с приближением часа те, кто не верует в него, но те, кто верует, страшатся прихода часа своего. Известно им, он не придуман, он не отступит, грозен, крут, а те, кто спорит, в заблуждении укоренившимся бредут. Господь к рабам своим снисходит, удел угодному дает. Он всемогущ, величие полон, царь сострадания и щедрот. Кто сеет ради горней жизни, тому посев умножит Бог. Кто для земной желает сеять, к тому Создатель будет строг. Дадим ему посев желанный, да будет ублаготворен, но в жизни горней никакого удела не получит он. Или есть приятели неверным, пред веры праведным лицом, в нее вписавшие такое, что не дозволено Творцом. Когда б о судном часе слово меж них не пало, то давно, среди этих жертв грядущей муки, уже все было решено. Увидишь ясно, как страшатся несправедливые своих богатств, когда неотвратимо падет страдание на них. Но те, кто, веруя, творили благое в райских цветниках, для них желаемое имя, то милость в Божиих руках. Творившим благо правоверным, Господь речет своим рабам: «Произнеси, я за наградой не прибегаю, люди, к вам, а только ближнего любите, кто совершить благое смог, тому прибавим благ». Прощая, благодарить способен Бог. Вот скажут о тебе: на Бога он ложь возвел и нам являл. Тебе бы сердце запечатал Господь, когда б того желал. Истер бы ложь, и вечным словом воздвиг бы правду в тот же час. Ему известно, что таится в груди у каждого из вас. Прощает он, и покаянию внимает он своих рабов, и знает все, что вы творите, от колыбелей до гробов. Творившим благо, правоверным, дает ответ на зовы Бог и множит милость. А неверным он злую муку приберег. Когда б рабам своим расширил Господь им посланный удел, их поглотило б возмущение, они бы вышли за предел. Но Бог низводит строго мерой и по желанию своему. Все о своих рабах он знает, все открывается ему. Когда отчаются в селениях без оживляющих дождей, он их низводит, милосердный. Он покровитель для людей. Средь вечных знамений Господних творенье неба и земли, животных, тех, которых розно стада по странам развели. Когда захочет Бог, он властен единым стадом их собрать, и ни одно из них не сможет дорогу к стаду потерять. Когда приходит к вам несчастье, оно за дело ваших рук. Создатель многое прощает. Мольбы он слышит каждый звук. Земли устройство не ослабить деянием вашим и словам. Один Господь вам покровитель, один Господь помощник вам. Из Божьих знамений на море суда подобные горам. Когда захочет Бог, он ветер смиряет милостивый к вам. Тогда спокойно остаются суда у моря на спине. Для терпеливых, благодарных, то знак в безбрежной ширине. Бывает, Бог плывущих губит за то, чем стали обладать они. За многое прощенье он тоже может людям дать. Да знают все, которым в спорах Господне знаменье предмет, что им не будет избавления, спасения не было и нет. все вам доставленное — жизни земной сникающий удел. Но что у Бога, это лучше и дольше ваших тленных дел для тех, кто верует смиренно и положился на Творца, для тех, которые к порокам не обратят, стыдясь лица. Такие, гневаясь, прощают. Еще для набожных людей они ответили молитвой Творцу и верою своей. И по совету между ними у них решаются дела. Такие делятся наделом, что им рука Творца дала. Когда бывает горько людям, когда несчастье пришло, взывают к помощи в обиде, наградой злу да будет зло. Но кто простит и все уладит, ему награда у Творца. Несправедливых Бог не любит. Он милосерден до конца. Кто ищет помощи, обижен, к таким не сыщется пути, но есть он путь, который верно к злодею может привести. Всем обижавшим злая мука. Но если кто обиду снес, ее простил великодушно, уж тут о жесткости вопрос. Кого Господь с пути сбивает, защиты этот не найдет. И ты неправедных увидишь, когда страдание к ним придет. И ты неправедных услышишь невнятный шепот, внятный гам. Нельзя ли жить начать сначала? Нельзя ли возвратиться нам? От унижения поникших их под бичами приведут, они глаза опустят в страхе. И скажет правоверный тут, кто потерпел убыток? Дети несправедливые земли в день воскрешения убыток себе и близким принесли. Да, эти в муке постоянной. Для них заступник только Бог. Кого же он с пути сбивает, тому не сыщется дорог. Так отвечайте Богу прежде, чем день обещанный смутит. Тот день, которого Всевышний Господь от вас не отвратит. Тогда убежища не будет. И не отречься вам тогда. Когда же люди не внимают, в себе не чувствуют стыда, то мы ведь и не посылали тебя хранителем для них. Назначен ты сердцам и мыслям передавать Господень стих. Мы человеку нашу милость пошлем, он радуется век, а зло придет, он сам виною. Неблагодарен человек. Создатель, царь земли и неба, полей простертых и высот, дает мужское поколение. Захочет, женское дает. Соединяет жен с мужами. Захочет, брак не даст плода. Он знает все, и все он может, владыка грозного суда. Бог с человеком, если чудо беседы тайной он творит, из-за скрывающей завесы или в откровении говорит, или посланца отправляет по изволению своему, с высокой мудростью открывши богоугодное ему. И вот по нашему велению блаженный дух в тебя вошел. Ты смысла книги, смысла веры не знал, теперь его нашел. Наш дух мы в свет преобратили, он для посланца стал вождем среди рабов, кого угодно сиянием света мы ведем. И ты ведешь к пути прямому, стремишь во благе, не во зле к пути Творца, кому подвластно то, что на небе и земле. Не утаят от Бога тайны своей ни бездна, ни скала. К Нему потоками доходят, все возвращаются дела.